Семга, запеченная в фольге. 4 стейка семги, 1 лимон, 2 столовые ложки сметаны, 1 пучок зелени укропа, 1 столовая ложка любого растительного масла без запаха, соль по вкусу. Обмыть и обсушить стейки семги на полотняной салфетке и полить лимонным соком. Помидоры, укроп обмыть и обсушить салфеткой. Сложить фольгу в 2 слоя, смазать поверхность растительным маслом. Каждый стейк запекать отдельно. Положить подготовленный стейк на смазанную растительным маслом фольгу. Надежно соединить края фольги, уложить завернутые стейки на противень и поставить в хорошо разогретую духовку на 30 минут. Затем аккуратно раскрыть фольгу и запекать еще 7 минут для образования румяной корочки. Подавать с салатом из свежих овощей.